Кольца разместили вертикально. Материал тоже похож на потемневшее серебро. По боковым поверхностям гравировка в виде орнамента. А вот камешки в качестве украшения выглядели как очень синий кварц. Разновидностей кварца десятки, но я почему-то сразу подумал, что именно о таком кварце писал тот универсал Ренвар. Очень уж как-то все к месту, и цветные заклинания, и синий кварц. Заклинания были едва заметны даже для меня, и я решил, что накопители уже на грани полной разрядки. Первым делом подзарядил накопители, на каждом кольце своей энергией. Получалось труднее, чем с даринитом, но по хорошей дозе энергии я передать смог, и заклинания стали будто наливаться светом, и теперь их можно было рассмотреть без проблем. 5 колец с заклинаниями красного, желтого, зеленого, голубого и синего цвета. Не очень сложные, диаметр не превосходил полуметра. В красном почудились знакомые очертания воздушного лезвия, которое я использовал сам, но все это на грани интуиции. Такого заклинания я точно еще не встречал. В зеленом промелькивали знакомые куски, которые часто используют в обычных стихиях при построении защит. Но за точное соответствие я не поручусь. А остальные 3 вообще делали непонятно что. Совершенно незнакомые очертания, и даже принцип действия я не представлял. Да уж, свезло. Первый раз я вижу не свои самоделки в другом цвете, а реальные цветные заклинания на совершенно других принципах. Тут разбираться и разбираться многие месяцы, если не годы. С трудом оторвавшись от колец, посмотрел на Магиню. Сколько это стоит? 5000 золотом, спокойно ответила та. Скалька, невольно протянул я, ошарашенный несуразной суммой. 5000 золотом, снова повторила она, эти кольца мне принесли на продажу, чтобы продавала я. Владелец говорил, что кольца очень ценные, достались от предков, и поставил 2 условия. Первое, цена назначена 5000, и она не меняется ни при каких условиях. Второе, кольца продаются только вместе. Владелец сказал, что оценить эти кольца смогут только настоящие ценители, и они не поскупятся. Судя по тому вниманию и интересу, с которым вы рассматривали кольца, вы как раз смогли оценить их по достоинству. Но не настолько, чтобы платить такую дикую сумму, хмыкнул я, постепенно успокаиваясь. Да и сами кольца мне теперь не очень-то и нужны. Заклинания я запомнил, для исследований заново создам в любой момент. Да и в качестве накопителя даринит, на мой взгляд, значительно лучше. Потом что-то засомневался. И много у вас было желающих купить этот набор до того, как вы назвали цену? Всего 2 за последние 20 лет. Чуть вздохнула Магиня, тоже заинтересовались, долго рассматривали, а когда узнали цену, то долго вздыхали. Еще бы, хмыкнул я про себя, с такой-то ценой. И вдруг дошло, заинтересоваться этими кольцами могли только цветные маги. И было бы очень интересно пообщаться с коллегами на тему цветной магии. А вы, случайно, не знаете их имен? На всякий случай спросил я. Нет, имен я не знаю, но оба спросили про владельца колец, и я дала адрес. Магиня что-то почеркала на бумажке и протянула мне. Думаю, вам тоже захочется поговорить с владельцем. И о чем мне с ним говорить? Удивился я, разглядывая бумажку с адресом. Ну, хотя бы о снижении цены, улыбнулась Магиня. А может о том, откуда появились эти кольца и нет ли еще таких? Самые естественные вопросы, которые возникнут у любого цветного мага, разглядевшего цветные заклинания и желающего получить еще, но мне что-то не нравилось. Больно уж похоже на приманку в ловушке. И цена запредельная, и отдельно кольца не купить. Все сделано для того, чтобы кольца все время были на виду, но их невозможно было забрать. Поневоле возникнет мысль съездить поговорить с хозяином. А если он ничего не понимает в магии, и о ценности колец знает только со слов прадеда, а даже если не знает, но у него есть шкатулка с подобными игрушками, съездить, что ли? Я глянул в бумажку. Замок Бунжи недалеко от Рантона. Это вообще где? Спросил я Магиню. Это на юге. Если ехать не спеша, то можно добраться за пару недель. Всего-то, по местным меркам это ж почти что рядом. И съездить бы неплохо, но что-то мне не нравилось. А кто хоть владелец этих колец? На продажу мне отдавал барон Динара. Кто сейчас владеет замком и правами на имущество, я не знаю. Отдал и уже 20 лет ждет от вас денег, не поверил я. Магиня постражела лицом. Кто посмеет обвинить меня в жадности, лживости или желании обмануть доверие клиента? Я торопливо поднял ладони в защитном жесте. Я точно не посмел бы даже думать о подобном, госпожа Магиня. Меня удивило лишь терпение барона, готового ждать выгодную цену столько времени. Магиня чуть пожала плечами. Это желание клиента, а уж какими мотивами он при этом руководствовался, это его дело. Ну да, сказал бы продать за один серебряный, и магиня бы точно выполнила указание. Как говорится, хозяин барин. Я чуть поклонился. Я благодарен вам, госпожа магиня, что уделили мне столько времени. Магиня вдруг тоже коротко склонила голову. Я счастлива, что меня посетил такой сильный маг. Вы единственный, кто просмотрел все кольца из этого набора. Я смутился от такой странной похвалы. Да я, вообще-то, по призванию артефактор, и мне стали интересны такие древние кольца. Уголки губ магини дернулись в улыбке, и она снова поклонилась мне. Я счастлива, что меня посетил такой сильный и умелый маг-артефактор. Я не знал, куда глаза девать от смущения и лишь еще раз торопливо поклонился. До свидания, госпожа магиня. Шел по улице, смотрел по сторонам, а мысли все вертелись вокруг этих колец. Странно это все, очень странно. Если хозяин хотел продать кольца подороже, он бы отдал их на реализацию в более богатый магазин где-нибудь на центральной улице. Правда, обычные маги ничего бы не увидели, и пришлось бы объяснять, с какой стати за обычные кольца ломит такую цену. А владелец или не захотел об этом говорить, или сам не знал. Но тогда магиня в магазинчике могла быть в курсе особенностей колец, раз взяла их на реализацию. Надеялась когда-нибудь продать их или действует заодно с неведомым бароном. Удобно, блин, устроились, ставит на видное место кольца с цветными заклинаниями, заламывают цену, и можно спокойно ждать, когда кто-нибудь обратит на них внимание. И пожалуйте, потенциальным цветным магам дают адрес этого барона. А дальше что с ними будет? Начнут учить тонкостям цветной магии или грохнут как потенциально опасных? А может все проще, сделают проводниками в земли? Только если ты не цветной универсал, то ты ничем не лучше самого простого человека. Можно попробовать очки Винары, но это поможет только при неспешных исследованиях на многие годы. Так какая истинная цель поиска цветных магов, и еще непонятно с самими кольцами. И коробочка старая, и сами кольца, и заклинания едва теплились, а вот бархат поменяли совсем недавно. Так что это современная подделка из старых вещей, или все настоящее, а бархат поменяли из-за того, что старый просто превратился в труху, и выводы получаются разные. Если это подделка под старину, то где-то в этом королевстве есть самый настоящий цветной маг, а вот как пройдет встреча, я сказать не берусь. И убить могут как потенциального носителя тайны, и пытать, стараясь забрать некие тайные документы или артефакты. Ведь на чем-то же этот маг учился, раз имеет представление о цветной магии. Это мне повезло, и я увидел пятна сразу как попал в земли, даже не зная, что это такое. А вот обычному магу, чтобы у него получилось что-то увидеть, нужно быть или универсалом с пытливым складом ума, или изначальным талантом. И вообще как-то все странно в этом королевстве, слишком уж часто мне попадаются намеки на мертвые земли. Не оружие и артефакты, которые есть в любом королевстве, а именно намеки. Те двое, что погибли в землях, погибли и ладно, сунувшись куда не следовало, но у них была карта. Причем, копия небольшого куска, а значит где-то есть большая карта земель. Кто ее хозяин? Где и как его искать? Потом меня поразили ячейки в банке, работающие с отпечатками пальцев. Что, если там стоит сверхнадежная техника пришельцев, и есть спецы, способные работать с такой техникой? Можно и с ними потолковать, но их охраняют, наверное, еще лучше, чем сам банк. Сидят, поди, где-нибудь в уединенном замке за 10 запорами. Та дорога, которую я подремонтировал возле деревни. Я уже поездил по королевству, и теперь невольно появляется мысль, что тот кусок дороги делали совсем не обычные маги, а цветные. Неизвестно для каких целей, но понадобилось, и быстренько сделали. И блоки там резали совсем необычными заклинаниями, и перевозили их на место неизвестно как. Потом старички, которые готовы были пытать меня, чтобы узнать мои тайны, но напрочь не хотели открывать свои. Ведь явно же есть и другие люди, связанные с контрабандой из земель. А картины с изображением города магов, ведь не просто же так они попали в королевскую галерею. Кто-то хотел послать кому-то намеки, сигналы. А эта шкатулка с кольцами, лежащая на видном месте, прямо как указатель с крупными буквами, сбор в таком-то месте, ехать туда. Как-то даже холодок по спине от таких мыслей. А может я зря себя накручиваю, ведь если вспомнить мою жизнь, то все эти намеки я увидел здесь только потому, что у меня сейчас куча свободного времени и денег, чтобы ни о чем не беспокоиться. Не будь моей манией найти себе аристократку, разве пошел бы я в ту же картинную галерею? Да не в жизнь. И в этот магазинчик я зашел совершенно случайно. Может, и в других королевствах есть подобные точки сбора, только вот неизвестно кто, куда и зачем зовет. Ведь и тайная стража, прознав о цветных магах, может устраивать такие долговременные ловушки, чтобы уничтожать потенциально опасных личностей. Приедешь в такой замок с радостной улыбкой, а там тебя встретит дядя с нехорошими взглядами. Правда, если один цветной маг попадется раз в 10 лет, то они ведь там сдохнут от скуки и безделья. К тому же, если маг не совсем дурак, то он не попрется как плиешнер прямо в зубы непонятным людям, а как Штирлиц пройдет мимо как бы невзначай, не давая повода для ареста. Но это если место людное, проходное, а если там глухомань, где случайных людей не бывает. Ладно, это вопрос не ближайших дней. Приманка сделана очень хорошая, но получается слишком много вариантов развития событий, и к барону я поеду в самом крайнем случае, когда мне уж совсем нечем будет заняться. Новый хомут на шею, а через день снова встретил Антилу. На этот раз она явилась в очень легкомысленном наряде, вся такая красивая, обольстительная, с пышной прической. Без спроса подошла и уселась за мой стол, и сразу так это ладошку перед собой выставила, типа, подожди, посидела, расправила юбку. Значит так, начала она, я тебе сейчас кое-что скажу, но ты сразу не ругайся и не уходи, дай мне все объяснить, еще помолчала, собираясь с духом, и вдруг выдала, я решила предложить себя в качестве твоей подружки и спутницы. Наверное, у меня очень широко открылись глаза от удивления, и она стала объяснять, да, неожиданно, но ситуация такая, она задумалась, подбирая слова, после нашей первой встречи мы вернулись в общагу, а потом девочки с кем-то пошушукались, парни обсуждали с друзьями, как это могло случиться и что можно было сделать, потом еще кто-то с кем-то поделился. Короче, когда я пришла к декану с просьбой заменить тему диплома, он уже в общих чертах знал о той встрече, тему мне сменили, но начальство очень настоятельно рекомендовало мне вернуться и завести с тобой более тесные отношения. Если мне удастся стать твоей подружкой, то время, проведенное с тобой, мне зачнут в качестве преддипломной практики. Я закрыл рот, который почему-то сам открылся от таких неожиданных новостей. И все это ради чего? Антила вздохнула. Начальство считает, что после более близкого знакомства нам, возможно, удастся понять, что же тогда произошло. Я сразу взбодрился. Начнем с постели, девушка фыркнула. Обойдешься. Я и так заранее знаю, что ты там будешь думать и о чем мечтать. Меня интересуют только ситуации наподобие той, первой. И ты будешь старательно их создавать для меня, хмыкнул я, строить всем глазки, улыбаться, устраивать скандалы, а потом смотреть, как меня будут избивать, в надежде что-то понять, и скольких парней тебе разрешено покалечить. Антила только пожала плечиками. «Предложи что-то другое, и я с радостью соглашусь». Я откинулся на спинку стула. «Да мне, вообще-то, совсем не улыбается таскать тебя с собою. Я как-то и без тебя не сильно скучал». Антила повторила мое движение и тоже откинулась на спинку стула. «Так и мне мало радости таскаться непонятно за кем и улыбаться даже когда не хочется. Если ты откажешься, то я просто поеду вместе с остальными на войсковую практику на специальный полигон в нескольких днях пути от столицы. Единственное, почему я согласилась с тобой встретиться, это желание все-таки разобраться, что же тогда произошло. Думаю, и тебе не захочется мучиться до конца жизни вопросом, а что это было, пока мы оба рядом, есть маленькая надежда с этим разобраться. А если уедем в разные стороны, то тот непонятный случай так и останется большой занозой в душе. Решать тебе. В чем-то девчонка была права, и я задумался. Тот перескок и мне не дает покоя, я каждый день о нем вспоминаю, но предложение девчонки какое-то неправильное. То, что о нашей ссоре узнал и декан, почти не удивляет. Боевиков обычно одна группа на курс, и к концу обучения в ней остается 15-20 человек, сильные, всегда готовые к бою. Они всех знают, их все знают, а в общаге достаточно чихнуть у себя в комнате, и через день об этом будет знать вся общага. А еще есть знакомые молодые преподы, а от них мог услышать и декан, которому тоже интересно знать, что творится у его студентов. Так что в это верится. Только вот предложение какое-то неправильное. Для начала могли обследовать девчонку у целителей, может у нее глюки начались от переутомления, хотя по ее виду этого и не скажешь. Потом могли меня очень вежливо пригласить и тоже обследовать, а потом бы опыты какие-нибудь провели на нашу совместимость. Целители бы точно за такую возможность уцепились. Ага, а я бы после первых же намеков на обследование и опыты сразу послал всех нахрен. Знать ничего не знаю, разбирайтесь со своей истеричкой сами. Вполне очевидное развитие событий, может поэтому и не стали тратить на это время, а сразу подсунули такую симпатичную девочку поближе к моему телу. Всем интересно разобраться, да и мне бы хотелось. Может и ничего, потерплю как-нибудь месяц. Другой, оставалось только вздохнуть. Как ты представляешь нашу дальнейшую совместную жизнь? Антила сразу взбодрилась. Как романтичный период в начале знакомств мужчины и женщины. Ночи сразу отменяются, мы еще слишком мало друг друга знаем. И улыбка такая хитрая-хитрая, ехидная-ехидная. Эх, девочка, после 2 лет в одной комнате с Татилом я почти перестал верить в скромность и застенчивость студента к академии. Может, у Татила была особая аура? Может, что-то еще, но за 2 года ему смогли отказать только 3 или 4 девчонки. Да и близняшкам от меня нужен был только секс, хотя и подарки им я покупал не скупясь. Так что все эти хитрые улыбки, мол, завоюй меня, раскрой передо мной душу, покажи какой ты хороший, пусть оставит для первокурсников. А Антила продолжила, встречаться будем за завтраком, потом много гулять, разговаривать, по магазинам ходить, еще в какие-нибудь приличные места. Потом обед, может даже поспим немного, я встрепенулся, но Антила продолжила строгим голосом, в разных комнатах, а лучше в разных номерах, потом снова гуляем, потом ужин, потом ты проводишь меня в общагу, надеюсь, мы сможем узнать друг друга получше. Я мысленно поаплодировал Антиле, полное впечатление, что говорила девочка-одуванчик, только что вырвавшаяся из-под родительской опеки, а не боевой маг, получивший специальное задание. А теперь слушай меня, я согласен терпеть тебя как подружку, но это тебе придется меня обхаживать и уговаривать. Завтраки, обеды, ужины – это без вопросов. Проводить в общагу – нет вопросов. А в остальное время будет так, как я скажу. Захочу сидеть на лавочке целый день, будешь сидеть рядом и читать книгу. Не нравится – уматывай. Захочешь устроить какую-нибудь провокацию – скандал, это твое право. Если начнется драка, то я буду громко плакать, кричать, размазывать слезы и сопли по лицу, но не пошевелю и пальцем, чтобы себя защитить. И на этом наши отношения закончатся. Запомни, это я тебе нужен, а ты мне, нет. Бабу на ночь я и так найду в любой момент. Мрачная Антила зло смотрела на меня, и вдруг спросила, ты и в самом деле не будешь защищаться? Не буду, кивнул я, сломанные ребра и побитая морда заживут. А убивать тебе на потеху я никого не буду. И даже хорошо, что ты злишься, так ты быстрее достигнешь состояния, как в тот раз. Кстати, вспомнил я мучивший меня вопрос, а почему ты тогда так разозлилась? На тебя что, никто до этого не смотрел как на женщину и не вожделел? Антила ненадолго задумалась. И смотрит, и хотят, и пристают постоянно, но в тот раз взгляд у тебя был очень уж пристальный. Слишком хотел, хмыкнул я. Нет, задумчиво покачала головой Антила, похоти не было и в помине, враждебный и злой, и этого не было, снова качнула головой Антила, смотрел оценивающе, словно разбирал на кусочки, на меня так еще никогда не смотрели, очень неприятное чувство, я задумался, вспоминая тот вечер, ты меня в тот вечер чем-то зацепила, вот я и пытался понять чем именно, ничего плохого у меня и в мыслях не было, так что можешь принять это в качестве извинений, принимаю. Кивнула девушка и вдруг обольстительно улыбнулась, а сейчас я тебя цепляю, ну хоть немножечко, нет, сейчас у тебя словно 2 заученные маски, и такая ты мне не нравишься, зато теперь я понял чем тебя можно разозлить, если мы решимся на эксперименты, все обиделась, надулась, отвернулась и молчит, да и на обиженных воду возит, помолчали, наконец, что-то для себя решила и снова посмотрела на меня, хорошо, попробуем играть по твоим правилам. Ты говоришь что и как, я стараюсь это выполнять и не очень надоедать. А если я что-нибудь для себя попрошу, ты сделаешь, смотря что попросишь, буркнул я. А давай завтра на большой вечер в городскую управу сходим. Зачем, не понял я. Так вечер будет большой, почти настоящий бал. Много молодежи, танцы, игры и развлечения. Почти как на ярмарке, только очень прилично и весело. Я попытался представить себе аристократическую приличную ярмарку, но не получалось, не люблю подобные сборища, и мне там скучно». Антила вдруг сложила ладошки у груди и изобразила взгляд кота из мультика про Шрека. «Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. У меня и так почти нет развлечений из-за этой учебы, а тут такая возможность. Мне даже два пригласительных прислали, и вдруг я не приду? Мы только придем, немножко потолкаемся, со знакомыми поздороваемся, немножко потанцуем, и почти сразу уйдем. Ну, пожалуйста, пожалуйста, иди одна». И тут же поза типа руки в боки грозной жены. «И как ты это себя это представляешь?» — объявит графиня Санти. «А я буду идти по центральной дорожке одна одинешенька. А при чем здесь какая-то графиня?» «Не понял я, не какая-то. Я и есть графиня Санти, если ты не знал». «Настоящая?» — не поверил я. «Самая настоящая», — самодовольно улыбнулась Антила. «Так ты сейчас замужем или уже овдовела?» На всякий случай решил внести я ясность. Девушка нахмурилась. «А с чего вдруг такие мысли?» «Ну, где-то читал, что графский титул женщина получает, когда выходит замуж, и сохраняет его после смерти мужа». Сразу повеселевшая Антила только отмахнулась. «Не овдовела, замужем не была, а титул у меня с рождения. Наверное, это что-то значило, но я как-то не особо интересовался такими вопросом. Не мой уровень. Жаль, мне бы что попроще». Опять в глазах девушки недоумение. «А чем тебе мой графский титул не угодил?» Глупо было откровенничать с посторонним человеком, но я и на своих планах женитьбы почти поставил крест, так что особой роли это не играло. Да вот подумывал жениться на какой-нибудь баронессе или виконтессе, а графиня — это как-то чересчур. «То есть ты не женишься на мне только из-за моего титула? Да я тебя вообще пока в роли своей жены не вижу. Хоть с титулом, хоть без титула». Опять надулась, молчит. «Ты специально стараешься меня обидеть?» «Ну да, культурным обхождением это не назвать. Я стараюсь быть с тобой честным, чтобы у тебя не было иллюзий относительно меня. Я могу быть разным, так что тебе лучше считать меня привередливым руководителем практики. Так, наверное, будет лучше и тебе, и мне. А оценка за практику будет, наверное, через постель?» Тут же съехидничал Антила. «Практика может вообще не начаться, так что лучше придержи язычок», — осадил я ее. Похоже, она из той породы женщин, которые наслаждаются разговорами на пикантные темы, но категорически против любого продолжения в постели. «Поболтать? Да. Секс? Нет». Опять надулась, но ненадолго. И снова. «Так мы сходим на вечер, иди одна, я разрешаю. Мне по титулу не положено ходить одной на такие развлечения. Возьми кого хочешь, я не обижусь». «И кого я возьму? Да мало ли у тебя красивых знакомых. Наверняка и преподаватели молодые есть. Ага, чтобы у них потом на меня какие-то мысли появились, а мне придется от их ухаживания отбиваться. Возьми подружку какую-нибудь, чтобы мы с ней потом как две дуры весь вечер возле стенки простояли. Нет уж, лучше всего мне подходишь ты. Антила, у меня нет титула, и могут сказать, что ты подбираешь всяких на улице». Девушка вдруг рассмеялась. «Сильного мага можно запросто подобрать на улице? Эх, если бы это было так, жизнь у многих женщин-магов стала бы намного веселее». Антила с интересом смотрела на меня. «И почему ты не хочешь сходить развлечься? Ведь ничего делать не надо, только ходить, танцевать и развлекаться. Я устаю от этого шума и суеты. Зато можно встретить много знакомых в одном месте. У меня здесь нет знакомых. Совсем-совсем, я приезжий, и настоящих знакомых нет». А через 10 минут препирательств я сдался и на все согласился. Наверное, как и любой другой мужчина, оказавшийся в такой ситуации, ведь на каждое мужское «не хочу» женщина найдет десятки доводов, что идти надо. Под конец я сам уже подумал, что сходить все-таки стоит. Можно было заткнуть Антиле рот грубым приказом, вообще послать ее в сторону декана с его пожеланием, но мне надоело бездельничать и впустую ходить по улицам. Может, и в самом деле развлекусь хоть немного. Италию там можно трогать не только у Антилы. Кстати, как раз будет интересно посмотреть на ее реакцию, когда она увидит, как я танцую с другими. Может, что-нибудь еще выяснится. После обеда пошли гулять. Антила болтала почти без остановки, стараясь меня разговорить. Я тут же рассказал с десяток забавных дорожных историй, которые могли случиться где угодно. В ответ Антила рассказала с десяток историй из своей студенческой жизни, половину из которых в разных вариациях я слышал не раз. То ли здесь своих идиотов хватает, то ли Антила заранее приготовила набор историй, которые ничего о ней не расскажут. А прямых вопросов, кто, что, откуда, мы не задавали. Мне, в общем-то, была безразлична ее жизнь, а Антила, наверное, побоялась задавать мне вопросы в лоб. Все-таки мы только начали привыкать друг к другу, и слишком откровенные вопросы могли все поломать. Потом она вдруг озаботилась, в чем же мы пойдем на праздник, и целый час пыталась, что у меня есть из костюмов. Свой набор из 30 костюмов я все-таки забрал с собой, но что я мог о них рассказать? Ну, примерный цвет, ну, вышивка или строчки здесь и здесь. Наверное, достаточно было бы нескольких слов о фасоне, еще каких-то подробностей, но мне-то откуда их знать, если всю одежду покупали близняшки, ориентируясь на свой вкус. Во всяком случае, при взгляде на меня никто презрительно не кривился и не усмехался. Через час такой разговор Антели надоел. «Знаешь, будет намного проще и быстрее, если мы сходим к тебе домой, и я сама все посмотрю». Я только усмехнулся. «Мы еще слишком мало знаем друг друга, чтобы я приглашал тебя к себе домой. У нас пока только романтическое начало, и торопиться я не собираюсь». Антела покосилась на меня и вдруг захихикала. «Ах да, я же забыла, что ты у нас мужчина тихий, скромный, наверное, еще ни разу не целованный, и усилия крутить тебя придется приложить намного больше, чем с остальными». Я кивнул. «Ты права, за 2 года в общаге у меня не было ни одной девушки, так что постараться тебе придется всерьез». У Аттилы вытянулось лицо. «Правда, что ли?» «Правда, правда. Так что у нас с тобой только временное партнерство, притирка, чтобы мы хоть немного доверяли друг другу, когда решимся на эксперименты. Все остальное – только пустая болтовня, чтобы скучно не было». Задумалась. Долго шла молча, о чем-то думая, потом снова покосилась на меня. «А тебя в общаге занудой не обзывали?» Я невольно хмыкнул. «Бывало и такое». Антила даже обрадовалась. «А, ну тогда все понятно. Девушкам нужно веселье, а ты все время стараешься мордой об землю стукнуть. Кому такое понравится?» Я уже хотел было сказать, что стараюсь быть честным в отношениях, но передумал. Со стороны этой правда выглядит как занудство. Кстати, надо будет взять этот прием на вооружение. Из литературных героев этим славился муж Анны Карениной. Размеренный голос, прописные истины, никаких эмоций. Все ошибки, которые может совершить оратор. Но сказал другое. «Ты лучше расскажи, что это за праздник, на который мы пойдем, и чем он так интересен». Антила мгновенно ожила, и из ее болтовни я понял примерно следующее. Праздник назывался Торвента, и насколько я понял, был местным аналогом нашего Татьянин день. Тоже по окончании сессии, тоже связан с какими-то местными датами и знаменитыми людьми, имена которых мне ни о чем не говорили. Короче, местный аналог нашего Дня молодежи и студентов. В Сенатоне был и свой университет, и несколько других учебных заведений, и вот завтра управа устраивает большую общегородскую гулянку для лучших. Как выбирали лучших, для меня осталось тайной. То ли отличников, то ли активистов, то ли по квоте, то ли по блату. При любых вариантах непонятно, как Антила получила целых 2 пригласительных. И программа развлечений привычная, много поздравлений, много-много танцев, какие-то аттракционы, викторины. Оказывается, для праздника выделяется огромный зал в здании управы и еще 2 павильона, расположенных рядом. А еще вся эта территория огорожена, так что гулянка будет с размахом и чуть ли не до полуночи. Антила ни разу не обмолвилась, что уже бывало на таком празднике, но рассказывала с таким восторгом, с таким количеством подробностей, что стало понятно, почему она хотела пойти туда именно со мной. Разница в возрасте у нас небольшая, 3-4 года, но пока это довольно заметно. А так она пойдет со своим парнем, сильным магом, и для Магини, даже боевика, это весьма лестное событие. К тому же, я не собираюсь к ней приставать с ухаживаниями, и это могло стать еще одним плюсом при выборе моей кандидатуры. Так и ходили до вечера, болтая ни о чем. Ни единого слова про наше прошлое, про родных, про планы на будущее. Просто парень с девушкой, которые присматриваются друг к другу. Говорить можно о чем угодно, но так проверяется умение разговаривать, образованность, чувство юмора, умение вести себя с противоположным полом. Может, я льщу себе, но даже когда мы поужинали, и я проводил Антилу до общаги, она не показала, что устала от меня. Ноги гудели, да, но в ее взгляде по-прежнему был интерес ко мне, и улыбка не была натянутой. Может, она великая актриса, а может, и я еще не совсем засох для обычных человеческих отношений. На следующий день встретились с утра, и Антила сразу заявила, что просмотрела свои наряды и выбрала белое платье, а значит, и я должен одеться в белое. Да без вопросов. У меня был один белый костюм, вернее, с легким кремовым оттенком, и он под требования Антилы подходил. Потом погуляли немного по магазинам, где Антила выбирала какие-то заколки. А потом мне было объявлено, что надо идти готовиться, а встретимся мы в 7 вечера у ворот Академии. Меня всегда поражало, почему у женщин уходит столько времени на подготовку, но если вспомнить про маникюр-педикюр, да на прическу уйдет не меньше 2 часов, да все надо заново выгладить, несколько раз примерить, потом еще что-нибудь вспомнить, то хорошо, что на это уходит не весь день. Мои сборы были гораздо проще. Сначала проехался по каретным мастерским, и в одной из них удалось договориться о белой коляске, которая повезет нас на вечер. Правда, мастер начал было мяться, что коляска совершенно новая, но я молча выложил золотой, и вопрос был решен. А когда поставил условие, что кучер на козлах тоже должен быть весь в белом, и лошади должны быть белые, мастер снова замялся. Да мы как-то у нас не принято и где все брать. Я выложил еще 2 золотых, мастер задумался, потом сгреб монеты и уверенно сказал, сделаем. А у меня уже привычный маршрут, баня, парикмахер, плотный неторопливый обед. И все без спешки, и везде успел. Особенно интересен для меня был момент, когда в назначенный срок из ворот Академии вышла Антила, в белом платье в пол, хорошенькая, сделала несколько шагов, оглянулась по сторонам, высматривая меня, и тут я, весь в белом. Антила окинула меня взглядом, и вроде бы осталась довольна. И первый вопрос, как поедем? Я подставил ей локоть, она тут же уцепилась за меня, но повел я ее к белому монстру, стоявшему чуть в стороне. Чтобы было понятнее, коляска была огромной. Ну, примерно как старый Линкольн по сравнению со старым Жигулем. Вся белая, сверкающая лаком, сиденья покрыты синим бархатом, запряжена парой белых лошадей. Да еще и кучер при нашем приближении торопливо открыл дверку и откинул дополнительную ступеньку. Я протянул Антиле руку, чтобы помочь подняться, ну, как в автобусной остановке, и она очень удивилась этому. Странная галантность, на взгляд могини боевика, но посомневавшись, Антила все-таки оперлась на мою руку. А когда уселись, и девушка расправила юбку, выглядела она почти счастливой. Не знаю, как для графини, но для студентки Академии такие знаки внимания были очень даже значимыми. А уж когда поехали, и все оборачивались, чтобы на нас посмотреть, Антила даже носик задрала, стараясь показать, что это для нее привычно, но было заметно, что она очень даже довольна происходящим и сдерживается изо всех сил, чтобы не сильно улыбаться. Поездка заняла 30 минут. Антила успела успокоиться, и мы даже немного поболтали. А перед зданием управы увидели настоящее столпотворение непрерывно подъезжающих колясок и карет. Пришлось спускаться с небес на землю и топать ножками к главному входу. Там быстрая проверка приглашений, и нас пропустили в главный зал. Первое впечатление – сплошная молодость и красота. В основном здесь была молодежь от 18 до 25. Все в ярких нарядах, все веселые, улыбаются. Никто не кричал, что приехала графиня, уже играл оркестр, и половина зала была занята танцующим. Антила огляделась по сторонам и решительно потянула меня к центру зала. «Идем танцевать». Я уже смирился со своей участью и послушно последовал за ней, и даже почти не опозорился в движениях. А дальше, все как на тех балах, на которых я бывал. Антила явно соскучилась по обычным девчачьим радостям, и мы почти все время танцевали. После 5-го танца сходили погулять, остыть, посмотрели на те павильоны, о которых она говорила. По сути, нечто ажурное с крышей, по размерам не уступавшее главному залу. Все залито светом фонарей, в каждом павильоне свой оркестр, но мелодии заметно более энергичные, чем в главном зале. Похоже, чиновники понимали, что молодежи надо протрястись, выплеснуть энергию, и здесь с этим прекрасно справлялись. Мы тоже немного побегали, попрыгали, потом прогулялись до маленьких кафешек, стоявших вдоль аллей. Немного выпили, съели вкусные пироженки, и Антила снова потянула меня в главный зал. Быть в таком месте и просто стоять, Антила выглядела весьма эффектно, и ее стали приглашать другие парни. Но я этому только порадовался. Несмотря на открытые настежь окна, в зале было довольно жарко. Климат здесь заметно теплее, чем в северных королевствах, да и когда 100-200 человек начинают энергично двигаться, танцевать, жар от такой толпы идет весьма заметный. Воспользовавшись тем, что Антилу в очередной раз пригласили танцевать, а меня самого еще нет, незаметно ускользнул на улицу, вернее, на террасу, опоясывавшую все здание, не очень широкую, метра четыре в ширину, но это же почти улица. Не один я был такой умный, и здесь было довольно много народа. Стояли, разговаривали, кто-то даже целовался, а я решил просто постоять в относительной тишине и покое. Оперся на перила и просто смотрел по сторонам, наслаждаясь вечерней прохладой. В паре шагов от меня остановилась какая-то парочка, но я не обратил на них внимания. Народу здесь много, все ходят туда-сюда, так чего мне обращать внимание именно на этих? Девушка попросила парня принести ей какой-нибудь напиток освежиться, и когда тот ушел, тоже облокотилась на перила и стала смотреть на гуляющих. «Я счастлива, что встретила вас, господин Жаклин». Я покосился на девушку. Стоит, смотрит вперед, словно и не со мной разговаривает. Но выражение лица и в самом деле счастливое. «Мы знакомы?» – негромко спросил я. «Лично?» – «Нет, но ваши портреты показывала госпожа Горгона, и я их очень хорошо запомнила». По спине пробежал холодок, и я невольно напрягся. «И что она хотела?» «Госпожа Горгона очень беспокоилась за вас, когда из соседних королевств стали поступать сообщения о непонятных смертельных боях магов. Единственное задание для меня – убедиться, что вы живы и с вами все в порядке, господин Жаклин. И госпожа Горгона будет счастлива, если вы со временем вернетесь в Ринард». Прозвучало это как-то двусмысленно. «А если не вернусь?» – улыбка девушки увяла, стала напряженной. «Я неудачно выразилась, господин Жаклин. Госпожа Горгона просила напомнить ваш разговор за чаем. Она с уважением примет любой ваш выбор. Вы вольны заниматься чем пожелаете и где пожелаете. Она только просит напомнить о вашем согласии, что если вы соберетесь сами знаете куда, то снова возьмете наших магов». Меня немного отпустило. «У меня пока другие дела», – буркнул я. «Как скажете, господин Жаклин. Госпожа Горгона будет счастлива уже от сообщения, что вы живы и у вас все хорошо. Но если вы все-таки соберетесь в те места, вам достаточно зайти в наше посольство в этом королевстве. Госпоже Горгоне передадут. Если вам понадобится какая-то помощь, вы тоже можете обратиться в посольство. Если это в их силах, они сделают». «Хорошо, буду иметь в виду», – буркнул я. «А как вы меня нашли?» Девушка снова засияла счастливой улыбкой. «Госпожа Горгона сказала, что чем бы вы ни занимались, но со временем вам станет скучно, и вы захотите развеяться, развлечься, и что, скорее всего, это будет связано или с академией, или аристократами. Я здесь уже 2 месяца, и вы представить себе не можете, как утомляет бесконечная череда вечеров и балов». Я неожиданно для себя хмыкнул. «Вот это я как раз представляю очень даже хорошо». Девушка очень серьезно посмотрела на меня. «Мы могли встретиться раньше, каждые выходные я ходил в театры, несколько раз в картинную галерею, а встретила я вас все-таки на молодежном вечере», и вдруг снова заулыбалась, «я такая счастливая». «Ну правильно, задание выполнено, и можно не таскаться по опостылевшим балам, в этом я ее понимаю». Больше мы не разговаривали, просто смотрели на гуляющих. Вскоре подошел ухажер девушки с бокалом чего-то прохладительного в руке, мило поворковали и ушли танцевать, а я остался, и теперь мне было о чем подумать. И первая мысль: мне что, опять придется сбегать? Но вроде бы явной угрозы пока нет. И девушка старалась сказать только одно: Горгоне достаточно одного факта, что я все-таки жив. Чем же я для нее так важен, что она не поверила в мою первую смерть в подвале, потом как-то отследила мои метания по северным королевствам и отправила агентов искать меня в южных? Почему она была так уверена, что я все-таки выживу? Последний раз, между прочим, против меня вышло не менее 50 магов, увешанных артефактами, и если бы не мои накопители Дренита, там бы я и остался. Или не была уверена, но очень надеялась, что я остался в живых, ведь я и правда пообещал брать ее магов в земли. Но тогда мы всего лишь прогулялись до крепости в нескольких километрах от границы. В моем нынешнем понимании, всего лишь коротенькая прогулка. Так чем же я для нее так важен, что она готова терпеть мои выкрутасы? Только из-за походов в земли? Очень вежливое и осторожное напоминание, что обо мне не забыли, что мне в любой момент готовы помочь. Я ведь и в самом деле могу вернуться в Ринард, и Горгона, как мне кажется, обязательно поможет обустроиться, прикроет от слишком заинтересованных взглядов. Но нужна ли мне такая золотая клетка? Не, нафиг не нужна. Лучше я как дикий кот буду гулять сам по себе, никому и ничем не обязанный. Хотя, можно будет как-нибудь при случае сделать Горгоне небольшой подарок, провести ее магов километров на 10-20 вглубь земель. Пусть сделают карту наподобие той, что я видел. Мне это ничего не будет стоить, а им интересная жизнь на годы вперед. И все-таки Горгона молодец. Просчитала, что в северных королевствах я уже наследил, и лучшие для меня убраться подальше в южные. Интересно, она уже знает или догадывается, что я прошел земли насквозь. Хотя, чего там догадываться, если я и так признался, что могу ходить где хочу. И с вечерами она меня просчитала. Ну правильно, можно мнить себя великим и ужасным, но мне всего лишь 25, и гормоны бушуют, как и у всех обычных людей. Вот посидел я немного в деревне, стало скучно, а в итоге я все равно оказался на балу среди красивых женщин. Значит, спрятаться я все-таки могу, но только, как я уже решил, одинокий домик, женщина по вызову раз в неделю. Но ведь я от скуки сдохну с такой жизнью. Тогда что, а хрен его знает. Буду пока наслаждаться такой жизнью, какая есть. Кстати, Антила, наверное, меня уже потеряла. Антила меня и в самом деле потеряла. Беспокойства во взгляде не было, но смотрела по сторонам очень внимательно. И сразу с претензиями. Ну где ты ходишь, ко мне уже два раза приставали. Они еще живы после приставаний, хмыкнул я. Так ведь приставали и хотели увести. Что ж, вздохнул я, значит, не судьба мне обладать такой красотой. Антила стала серьезной. Вроде, комплимент ей сделал, а вроде как сказал, что не сильно-то я ее и держу. То ли улыбаться надо, то ли как приличной девушке скандал закатывать. Предпочла снова заулыбаться. Ладно, пойдем танцевать, а то мужчин здесь все-таки не хватает. А как же слова, что к ней приставали? Радоваться надо, что пользуется успехом. Или это только меня позлить? Хотя, горячительное здесь все-таки продавали, и у некоторых стали заметны не совсем уверенные движения. Могли нечаянно и пристать. Пошли. Тихонько вздохнул я, предлагая ей руку. Через пару часов вечер пошел на спад, народ подустал и стал потихоньку расходиться. В центре зала еще танцевали, но многие стали сбиваться в компании, обсуждая, где бы продолжить такой хороший вечер, но чтобы было побольше вина. Мы тоже прибились к одной такой компании, в которой было несколько знакомых Антилы. Шутки, смех, какие-то им одним понятные намеки. Я старался не отсвечивать, устроившись за спиной Антилы. Наверное, это самое удобное место, и разговаривать не мешаю, и всегда под рукой. Антила веселилась, смеялась, но время от времени оборачивалась ко мне. Ага, рядом, значит все нормально, можно веселиться дальше. Особо я не прислушивался, стараясь улыбаться, когда все остальные громко смеялись. Наверное, это были местные студенческие шутки, понятные только им самим. Почему заговорили об острове драконов, я пропустил, но один из парней в какой-то момент сказал: «А мне отец пообещал, что если хорошо закончу год, то он оплатит мне дорогу на остров драконов», и так это горделиво посмотрел на остальных. Остальные загудели, стали завистливо вздыхать и поздравлять. Мне это название ни о чем не говорило, так что я остался равнодушным. Наверное, это была очень неправильная реакция в данной ситуации, потому что парень вдруг обратился непосредственно ко мне. «А вам что, это не интересно? Ведь может повезет увидеть самого настоящего дракона». Я невольно скривился, вспомнив наш земной остров драконов. Да видел я уже дракона с острова Комода. Тварь ползучая, да еще и слюна ядовитая. Лица окружающих вытянулись. «Наверное, вы видели не совсем правильного дракона», промямлил парень. «Да какая разница?» Поморщился я, все они на одну морду. Сказал не задумываясь, но явно что-то неправильное, потому что на лицах окружающих появилось выражение неприязни и даже враждебности. Антила лучше меня поняла, что сейчас может последовать мордобой или еще что похуже, бросила: «Ну, мы пойдем», подхватила меня под руку и потащила подальше от ставшей враждебной компании. И лишь когда отошли на достаточное расстояние, зашипела на меня: «Ты что творишь?» Я постарался принять невозмутимый вид. «Судя по твоему тону, что-то плохое. Может, объяснишь?» Выглядела Антила весьма разгневанной, но до разъяснений все-таки снизошла. «Для нашего королевства остров драконов – почти священное место, а ты несколькими словами оскорбил всех его жителей». «Каких еще жителей?» Не понял я. «Я сказал только про драконов с острова Комода, и больше ничего. Властители острова драконов и его жители считаются драконами и их слугами, а ты сказал, что все драконы на одну морду, да еще и не очень приятную. Это возмутительно и оскорбительно. Скажи спасибо, что тебя тут же не вызвали на дуэль сразу несколько человек. Спасибо, покорно согласился я, но из того, что я видел, все драконы мордами действительно похожи друг на друга, хотя и могут отличаться телами. Антила почему-то напряглась. И где ты их видел? Ну, на картинках в книгах. В детстве я много читал о разных путешествиях, и там были картинки с драконами. Комод, это где? Я невольно улыбнулся. Правильно, остров называется Комода. А вот где он, я не знаю. Просто было написано, что такой остров есть. Так тот дракон был похож на огромную ящерицу. И с кем ты его сравнивал? Ну, был китайский дракон. Тело как у змей, но четыре лапы и крылья. А этот где обитает? Местность называлась Китай, поэтому и китайский. Был европейский дракон. Этот больше походил на бочку с длинной шеей, но крылья и четыре лапы были. Был еще мексиканский пернатый дракон. Какой, не поняла Антила. Ну, было написано, что тело его покрыто перьями. Всякие были драконы, но морды у всех одинаковые, отличающиеся лишь в мелочах. У китайского, например, были длинные усы. Ну, или что-то, похожие на усы. Антила начала успокаиваться. Другими словами, все твои знания книжные, драконов ты вживую не видел, но они тебе уже не нравятся, так мне с ними не целоваться. Мы, на их взгляд, тоже выглядим, наверное, очень непривлекательно. Ничего, тебя бы сразу съели за твой язык, буркнула Антила. Ладно, пошли домой, все равно настроение испортилось. Белая коляска нужна была только приехать на вечер, и теперь надо было решать, то ли брать случайную пролетку, то ли идти пешком. Антила решила за нас обоих, просто повернулась и пошла по улице. Судя по взглядам, которые она время от времени бросала на меня, я удостоился всех неприятных слов и ругательств, которые она знала. Ну, может, она и права, пусть и по незнанию, без всякого злого умысла, но я испортил прекрасный вечер, который мог стать лучшим в ее жизни, рассорил, наверное, со старой компанией. Спасибо за такое не говорят. Потом в какой-то момент заметил, что Антила чуть дрожит. Сначала подумал, что это нервы, злость, потом сообразил, что стало свежо, а она в очень тонком легком платье. Можно сказать, что почти голая. Ну и как-то на автомате снял пиджак и набросил ей на плечи. Остановилась, сверлит меня взглядом. Подлизываешься. Я отрицательно мотнул головой. Просто ты уже синяя и пупырышками покрылась, а нам еще идти далеко. Стоит, сверлит меня взглядом, что-то думает про меня. А как же ты? Можешь вернуть пиджак. Вот еще, фыркнула Антила и надела пиджак нормально, в рукава, да еще и запахнулась поплотнее. Пошли дальше, и было заметно, что настроение у нее стало получше. А потом вообще взяла меня под руку и даже прижалась немного. И все, идем, улыбаемся как дураки, что ругаться больше не надо. И я, пользуясь случаем, решил прояснить причину скандала. Слушай, может, расскажешь немного об этом вашем острове, чтобы я больше не делал таких ошибок? Антила изобразила задумчивый вид. Ну, примерно в 3 днях плавания от нашего королевства в море расположена цепочка островов. 4 из 5 – это просто нагромождение огромных скал, а вот 5-й, самый большой, является обитаемым. Тоже сплошные скалы на побережье, но в одном месте есть очень удобная бухта, и там с древнейших времен были построены город и порт. Остров стоит на перекрестке нескольких торговых путей, и почти все суда заплывают туда пополнить запасы, что-то продать, купить. Город очень богатый, сильный, а правит им род князей Тарина. У него полная власть над островом. Он и главный правитель, и судья, и не знаю еще кто. Остров должен быть очень выгодным и в торговом, и в военном, и стратегическом плане. Неужели никто не попытался прибрать его к рукам? Конечно, пытались и много раз, но добраться до него можно только на кораблях, а у князей много сильных магов. Когда войска приплывали, маги поднимали огромные волны и всех топили. Было и несколько ночных десантных операций, но тогда все места высадки заливали огнем, и живых тоже не оставалось. Насколько я знаю, последние лет 200 попыток завоевать остров не было. Все посчитали деньги и решили, что выгоднее торговать, чем воевать и нести убытки. А драконы там где? Они что, вроде сторожевых собак острова? Антила даже остановилась и зло смотрела на меня. За такие слова тебя точно убьют. Снова пошли и молчали, пока Антила не успокоилась. Запомни раз и навсегда, княжеский род Тарина официально считает своими предками драконов и себя причисляют к драконам. Любой усомнившийся в этом или посмевший пошутить об этом немедленно будет казнен. Во всяком случае, на острове. Так что следи за своим языком, если когда-нибудь соберешься туда. Пока я не вижу ни малейшей причины ехать туда. Мало ли кто и кого объявит своим предкам. Во всяком случае, я слышал о медведях, рысях, волках. Что там еще интересного, кроме гордой родословной? Порт и город. Очень богатый город, в котором собираются купцы со всего известного мира. Великолепный дворец князя. Очень хороший университет, в котором преподают лучшие ученые. Учиться там – мечта очень многих. Поди и своя магическая академия есть, а вот академии как раз нет. Тогда откуда у них маги? Нанимают приезжих? Нет, как-то учат своих, но где-то в закрытом месте. Антила покосилась на меня. Город, порт и пастбища занимают примерно четверть острова, а остальная часть острова закрыта от посторонних. Пройти туда могут только особо приближенные, а все, кто пришел без приглашения, просто исчезают. И никто не пытался выкрасть какого-нибудь приближенного, пытать и выбить все, что он знает. Разумеется, пытались, но их очень быстро находили, а потом прилетали драконы и убивали, жгли все и всех подряд. Особенно доставалось королевским дворцам и местам, где держали похищенных. Наверное, чтобы ни у кого больше не было желания отдавать и выполнять такие приказы. Вот прям прилетали и все жгли, не поверил я. Антила чуть смутилась. Ну, обычно это происходило ночью, страшная паника, но многие говорили о струях огня с неба, каких-то огромных тенях, летающих над горящим городом. Да и как еще можно объяснить сожжение королевского дворца, самого защищенного места в королевстве? Ну, я мог бы назвать несколько способов сделать такое, но зачем пугать девушку? И все равно непонятно, чего все так носятся с этим островом. Там очень красиво, очень богато, чего нет ни в одном нашем городе. Множество интересных людей с самым разным цветом кожи. Великолепная природа, богатейшая библиотека. Очень красивые закаты и рассветы. И есть надежда, что однажды тебе повезет увидеть самого настоящего летящего дракона. Это ведь так возвышенно и романтично. Ну да, вроде как увидеть живого единорога. Кого? Не поняла Антила. Ну, есть такой сказочный конь с серебристой шерстью и рогом во лбу. Драконы, не сказка. Возмутилась Антила. Я не раз слышала, что их видели или на закате, или на рассвете. Но обычно это были или моряки, или путешественники. Поэтому все, кто едут на остров, целые дни проводят на палубе и очень внимательно смотрят по сторонам. Там, наверное, не протолкнуться от всяких любопытствующих. Да нет, там своя система по ограничению населения. Когда приезжаешь, тебе ставят какую-то метку и предупреждают, что до истечения месячного срока ты должен уехать. Если ты оказался полезен острову, тебе разрешат пожить еще какое-то время, все-таки виза есть, невольно подумал я. Но большая часть приезжих – это купцы, да и дороговато туда добираться, если честно. И все равно непонятно, чего местные так восторгаются островом. Ну красиво, ну богато, ну, много интересного, ну, драконы здесь священные полусказочные существа. Это могло привлекать туристов, но не объясняет чуть ли не благоговение и трепет, звучавший в голосе Антилы. Наверное, какая-то особенность местного менталитета – и приезжему этого не понять. Наверное, веру в драконов, уважение и преклонение перед ними дети впитывают с молоком матери. Наверное, каждая девушка у вас мечтает увидеть летящего дракона, а может даже полетать на его спине где-нибудь над морем или горами. Такое возможно только в мечтах, вздохнула Антила. Ну почему только в мечтах, хмыкнул я, делаешь большого воздушного змея, придаешь ему черты дракона, и пожалуйста, летай сколько хочешь, хоть на спине, хоть в лапах под брюхом. Дурак, что ли, такое предлагать? А чего такого? Ты же воздушница, и сама можешь посчитать необходимую подъемную силу и размеры такого змея. Антила задумалась, но вскоре тряхнула головой. Нет, слишком ненадежно и опасно. Ну, тогда можно сделать воздушный шар. А это что такое? Ну, может у вас это называют по-другому? А у нас его делают из тонкой бумаги. Снизу отверстие, там крепится несколько свечей или щепочек, поджигают. Горячий воздух заполняет шар, он становится легче и взлетает вверх. А если сделать очень большой, из тонкой прочной ткани, да снизу подвесить корзину, то вполне может поднять и 3-4 человек. Девушка покосилась на меня. Снова видение из твоих мечтаний? Ну почему мечтаний, хмыкнул я. Ты сама можешь посчитать изменение плотности воздуха при повышении температуры, скажем, на 40 или 50 градусов. Какая примерно будет выталкивающая сила, Какого объема должен быть такой шар, чтобы поднять одного взрослого человека и вес самой оболочки? Какая мощность должна быть у горелки, чтобы обеспечить нужный приток тепла? Все, идею поняла, задумалась и забыла про меня. Временами даже губами шевелила, словно что-то считала в уме. Да это и к лучшему. Оказывается, просто идти в тишине тоже может доставлять удовольствие. Тем более, что идея не моя, и до этого здесь обязательно додумаются, если уже не сделали. Наконец, антила очнулась. Ты знаешь, а ведь может получиться. Правда, диаметр шара должен быть чуть ли не 25 метров, и с материалами непонятно. И как начальству объяснить, для чего это надо? Ну, кроме как просто взлететь. Ну, самое простое и понятное любому военному, наблюдательный пост. Поднимаешь в любом месте наблюдателя на высоту, допустим, 500 метров, и сразу все окрестности на день пути будут как на ладони. Какой военный от такого откажется? Так шар улетит, так привязать его прочной веревкой, намотанной на катушку. Когда надо, поднял, сделал свое дело, можно опустить. А еще для чего? Да хотя бы для развлечения. Допустим, ярмарка, народу много, и тут ты запускаешь шар. Да любой богатенький заплатит любые деньги, чтобы вместе со своей семьей можно было первым взлететь над городом и увидеть все с высоты птичьего полета. А может даже плюнуть кому-то на голову, и тот не поймет, откуда прилетело. Антила только хмыкнула. А еще это быстрые путешествия на любые расстояния. На разных высотах воздушные течения могут идти в разных направлениях. Поднимаешься на шаре на определенную высоту, и воздушный поток потянет тебя в нужную сторону. Утром поднялась здесь, а к вечеру, допустим, будешь уже в Ренарде. Не получится, качнула головой Антила. Надо будет облетать мертвые земли. Зачем облетать? Не понял я. Там везде смерть, как маленькому объяснила девушка, так что лучше не рисковать и облететь стороной. Да нет, не надо, отмахнулся я, смерть там только на земле, а птички летают свободно. А ты-то откуда это знаешь? Уже с подозрением посмотрела на меня Антила. Я постарался улыбнуться как можно беззаботнее. Так много езжу, много чего слышал. Вот кому-нибудь расскажу про ваш остров драконов, и люди тоже удивятся, откуда я про него узнал. А узнал я это от тебя во время прогулки. Антила снова задумалась. Но если летать над землями можно, то ведь и пониже можно опуститься, а может и высадиться в нужном месте. Я сразу стал серьезным. Не надо низко и не надо высаживаться. Пока ты не научишься видеть опасность, в земли лучше не соваться. Я слышал об очках Винары, которые года 3 назад придумала магиня из Астерийской академии, и они, вроде бы, позволяли видеть некие убийственные пятна в землях. В вашей академии о них тоже должны знать, но и эти очки помогают не всегда. Так что послушайся совета, если полетишь в Ренард, никогда не опускайся в мертвых землях. Антила настороженно смотрела на меня. Странные у тебя знания. Ничего не знаешь об острове драконов, но запросто говоришь о землях, словно был там лично. Заговорили о наших драконах, но ты в них не веришь, зато тут же рассказал о воздушных шарах, словно видел их тоже. А чего там такого таинственного? Не понял я, мы еще в детстве с такими шарами баловались. Если ночью их запускать, то они светятся как фонарики. Очень красиво. А одно время другое развлечение было, поджигали ватку и немножко подталкивали ее вверх. Ватка горит, летит к потолку, прилипает к нему. Даже соревновались между собой, у кого получится быстрее какую-нибудь букву составить. Много домов сожгли, да мы что, совсем без понятия, что ли? Обиделся я, только там, где потолки каменные были. Антила покачала головой. Я уже устала удивляться твоим словам. Я только хмыкнул. Это я тебе еще не рассказывал, что почти год работал уборщиком помещений. У Антилы откровенный шок. Правда, что ли? Мужчина, маг и уборщик помещений. Конечно, правда. Я же не всегда был красивым и богатым, но зато теперь могу быть даже полезным в домашнем хозяйстве. У Антилы, похоже, случился разрыв шаблона. Плевать на мои слова и мои действия, но мужчина-маг мыл полы, вот это в ее хорошенькой голове уляжется не скоро. Зато потом она мне немного отомстила. Когда пришли, наконец, к ее общаге, она вдруг прижалась ко мне и подставила губы для поцелуя. Я осторожно чмокнул ее, но Антила только хмыкнула, тут же обняла меня за шею и припала к моим губам. На этот раз поцелуй получился очень долгим, и мои ладони заскользили по таким приятным изгибам девичьего тела. Отстранившись, девушка постояла с затуманенным взглядом, несколько раз облизнула в задумчивости губы, и вдруг хихикнула. «Ну хотя бы в одном ошибка была приятной. Похоже, целовали тебя очень много, да и ты не лежал бревном, и так это мне ручкой, мол, пока, встретимся завтра уже в обед». Я кивнул. «У меня завтра встреча в 12 в кафе «Антион». Если что, ищи меня там». Антила кивнула и неспешно ушла. Я проводил взглядом ее приятную фигурку и поздравил себя хотя бы с одним, несмотря на все неприятности, вечер Антила закончила с улыбкой. Хотя бы это хорошо. Госпожа Тинела внимательно слушала сводку за вчерашний день, которую читала Лирни, ее помощница. На вечере Ленард танцевал с несколькими девушками, но внимание наблюдателей особо привлек его разговор с незнакомой девушкой, которая якобы случайно оказалась рядом с ним. Особо не таились, но и старались не показать, что разговаривают. О чем был разговор, подслушать не удалось, но после него Ленард некоторое время был в задумчивости. За девушкой проследили. Это оказалась баронесса Линская, приехавшая к нам примерно 2,5 месяца назад из Ренарда. Имела много рекомендательных писем и старалась посещать все возможные балы и вечера. Очень активная девушка. Предполагается связь. Помощница чуть пожала плечами. Во всяком случае, это первая иностранка, которую мы обнаружили рядом с Ленардом. И наблюдатели отмечают, что она была очень рада встрече. В какой-то момент возникло напряжение, но, судя по виду девушки, разговором она осталась очень довольна. «Ренард далековато от нас, что есть на них. Особых скандалов, связанных с магами, не было. Все их универсалы на месте, по их академии тоже все было тихо. Года полтора назад намечался военный конфликт с Полнерой, но очень быстро сошел на нет. Значит, явных зацепок опять нет. Кто же к нам приехал? Связник или случайная знакомая, которой Ленард не рад?» Опять же, сама девушка была довольна разговором. Помощница промолчала. «Ладно, Ленард пока важнее. Кстати, а как он попал на вечер? Там же приглашения получают чуть ли не за месяц до вечера». Лирни вдруг замялась. «Он пришел по приглашению, которое было послано графине Антилисанте. Пришел вместе с ней». Тинела в недоумении смотрела на помощницу. «Санте, и когда они успели снюхаться, что она даже взяла его на праздник?» Примерно неделю назад вечером Ленард сидел в кафе недалеко от стола, за которым компания студентов отмечала сдачу экзамена. Девушке не понравился его взгляд, и она решила прогнать его. Ленард не стал скандалить и сразу ушел. Через 2 дня Антила сама нашла Ленарда в кафе, но на этот раз разговор проходил спокойно. А позавчера она снова нашла Ленарда, долго разговаривали, а потом гуляли вместе. По докладу наблюдателей, вели себя как молодые люди, очень симпатичные друг другу. Много смеялись и гуляли до самого вечера. А вчера вечером встретились у ворот академии. Оба в белом, да еще Ленард нанял белую коляску, запряженную парой белых лошадей, да еще и кучер был во всем белом. Лирни чуть улыбнулась, в рапорте написано, что все было очень романтично, и когда пара поехала на вечер, Антила выглядела очень довольной.